Владимир Андреевич распорядился так: «На мытников и таможников городецких дети мои приставов своих не дают и не судят их. Судит их, своих мытников и таможников, княгиня моя». Духовенство во имя религии поддерживало все эти отношения сыновей к матерям, как они определялись в духовных завещаниях княжеских. Митрополит Иона писал князьям, которые отнимали у матери своей волости, принадлежащие ей по завещанию отца. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 11. «Дети, била мне челом на вас мать ваша, а моя дочь жалуется на вас, что вы поотнимали у нее волости, которые отец ваш дал ей в опричнину, чтобы было ей чем прожить, а вам дал особые уделы. И это вы, дети, делаете богопротивное дело на свою душевную погибель и здесь, и в будущем веке. Благословляю вас, чтобы вы своей матери челом долбили, прощение у ней выпросили, честь бы ей обычную воздавали, слушались бы ее во всем, а не обижали. Пусть она ведает свое, а вы свое, по благословению отцовскому. Отпишите к нам, как вы с своей матерью управитесь, и мы за вас будем Бога молить по своему святительскому долгу и по вашему чистому покаянию. Если же станете опять гневить и оскорблять свою мать, то делать нечего, сам, боясь Бога, и по своему святительскому долгу пошлю за своим сыном, за вашим владыкою и за другими многими священниками, да взглянувши вместе с ними в божественные правила, поговорив и рассудив, возложим на вас духовную тягость церковную, свое и прочих священников неблагословение».